Глаза Эбби горели. Она смотрела на городские дома так, словно они каким-то чудом возникали из небытия специально для нее. Затем она принялась изучать прохожих. Мэтт заметил, что наибольшее внимание она обращала на женщин. Внезапно Мэтт обнаружил, что Эбби как-то странно затихла. Он поглядел на нее, и Эбби сидела, сложив руки на коленях и опустив глаза. — В чем дело? — спросил Мэтт. — Мне кажется, что я выгляжу очень смешно, — ответила она. Голос ее слегка дрожал. — Мне кажется, вам должно быть стыдно за меня, мистер Райт. Если вы не против, я просто посижу в машине. — Ерунда, — ответил Мэтт, стараясь, чтобы его голос звучал убедительно. — Ты выглядишь чудесно. — Вот чертенок, — подумал он, — удивительная способность все понимать. А Мэтт необычайно тонко чувствует или... — Кроме того, — сказал он вслух, — я собираюсь купить тебе новое платье. — Платье? Вы хотите купить мне новое платье, мистер Райт? Ей было трудно говорить. Мэтт кивнул. Он остановил машину у самого крупного универмага в Спрингфилде. Обойдя машину, он открыл Эбби дверцу и помог ей вылезти. Они вошли в магазин. Эбби прижалась к его руке. Мэтт чувствовал, как быстро бьется ее сердце. — Нам на второй этаж, — сказал Мэтт. Эбби смотрела широко раскрытыми глазами на длинные ряды платьев. — Я никогда не думала, — прошептала она, — что на свете так много платьев. Мэтт рассеянно кивнул. Ему нужно было отлучиться. И надолго, чтобы найти лабораторию, где бы он смог взять в аренду измерительную аппаратуру. Он отвел в сторону продавщицу. — Со мной девушка, — сказал он. — Я хочу, чтобы вы отвели ее в салон красоты и поработали над ней. Стрижка, шампунь, укладка волос, брови и все прочее. Затем оденьте ее с ног до головы. Согласны? Мэтт вытащил бумажник и заглянул в него. Медленно он вытащил один аккредитив на $100, затем еще один. У него оставалось всего $300, и ему предстояло достать оборудование и жить до конца лета на эти деньги. Мэтт вздохнул и подписал аккредитивы. — Постарайтесь, если возможно, держаться в этих пределах. — Да, сэр, — сказала продавщица и нерешительно улыбнулась. — Это ваша невеста? — Боже великий! — Конечно, нет, — вырвалось у Мэтта. — То есть я хотел сказать, она моя племянница. Сегодня у нее день рождения. Тяжело дыша, он подошел к Эбби. — Ты пойдешь с этой женщиной, Эбби, и будешь делать все, что она тебе скажет. — Хорошо, мистер Райт, — ответила Эбби, как во сне. Она пошла за продавщицей с таким видом, словно вступала в сказочную страну. Мэтт отвернулся, закусив губы. На душе у него скребли кошки. Сев в машину, он посмотрел на часы. У него в запасе было по меньшей мере 2,5 часа. За это время он сможет найти все необходимое. Впрочем, ему пришлось по возвращении прождать еще 2 часа. Затем... «Мистер Райт!» Голос был грудным и мелодичным. Мэтт поднял глаза и вскочил с кресла. Перед ним стояла блондинка, такая красивая, что у него захватило дыхание. Коротко остриженные волосы, слегка завивающиеся на концах, обрамляли прекрасное лицо. Простое черное платье с низким вырезом облегало маленькую женственную фигурку. Изящные длинные ноги были обуты в маленькие черные туфельки с высокими каблуками. — Боже мой, Эбби, что они с тобой сделали? — Вам не нравится? — спросила Эбби с омрачившимся лицом. — Это восхитительно, — пробормотал Мэтт. — Но они покрасили твои волосы. Эбби расцвела. — Женщина, которая это сделала, сказала, что она их вымыла. Она сказала, что это их естественный цвет, но мне придется мыть их каждые несколько дней. И даже не хозяйственным мылом. Она вздохнула. — Я никогда не знала, сколько девушка должна возиться своим лицом. Мне придется многому учиться. Пока Эбби счастливо лепетала, Мэтт недоверчиво смотрел на нее. Неужели он спал в одной хижине с этой девушкой? Неужели она готовила ему еду и штопала дыры в его карманах? Неужели он действительно поцеловал ему, и она ему сказала, «Я бы вам все позволила». Может ли он вести себя с ней, как прежде? Мэтт ожидал перемены, но не такой разительной. Эбби носила свое новое платье с восхитительной уверенностью. Она шла на высоких каблуках так, словно ходила на них всю свою жизнь. Вещи всегда послушно служили Эбби. — Ты голодна? — спросил Мэтт. «Я бы слопала ежа», — ответила она. Этот ответ так не вязался с ее внешним обликом, что Мэтт разразился хохотом. Эбби сделала большие глаза. «Я что-нибудь сказала не так?» — жалобно спросила она. Еда в ресторане была превосходна. И Эбби ела незнакомые диковинки с таким удивлением, словно все это с минуты на минуту могло исчезнуть столь же таинственным образом, как и появилось. «Попробуй сдвинуть чашку», — попросил Мэтт, когда они покончили с едой. Эбби с минуты смотрела на чашку. «Не могу», — тихо сказала она. «Я ужасно стараюсь, просто изо всех сил, но я не могу. Я для вас все сделаю, мистер Райт, но этого не могу». Потом они танцевали. Время длинного обратного пути она заговорила только один раз. «Неужели есть люди, которые все время живут вот так?» «Нет», — ответил Мэтт. Эбби кивнула. «Так оно и должно быть. Такие вещи случаются очень редко». Когда они вошли в хижину, она обняла Мэтта за шею и крепко поцеловала в губы. «Есть только один способ, которым девушка может отблагодарить мужчину за такой восхитительный день», — прошептала она ему на ухо. «За платье, и поездку, и обед, и танцы. И за то, что вы были таким милым, я никогда не думала, что со мной может случиться что-нибудь похожее. Мне кажется, если действительно любишь кого-нибудь, то можно все. Я вас ужасно люблю. Я рада, что меня сделали такой хорошенькой. Если я смогу сделать вас счастливым, хоть ненадолго». Чувствуя, как к горлу подступает тошнота, Мэтт осторожно снял ее руки со своей шеи. «Ты не поняла», — холодно произнес он. «Произошла ужасная ошибка. Я не знаю, сможешь ли ты простить меня. Эти платья для другой девушки, моей невесты. Ты примерно того же роста. Вот я и подумал. Даже не знаю, как это получилось, что ты меня так неверно поняла». Он остановился. Говорить больше было ни к чему. Его план удался блестяще. Медленно, по мере того, как он говорил, живость покинула Эбби. Лицо ее погасло, она словно сморщилась и ушла в себя. Она была маленькой девочкой, которую стукнул по лицу в самую счастливую минуту ее жизни человек, которому она больше всего доверяла. «Ну что ж», — очень тихо сказала она, — «спасибо, что вы позволили мне думать, будто все это для меня, хотя бы ненадолго. Я никогда не забуду этот день». Она повернулась и залезла на койку, опустив за собой одеяло. Ее всхлипывания не дали Мэтту уснуть в эту ночь. А может быть, он не мог уснуть от того, что всхлипывания были очень тихими, и ему приходилось напрягать слух. Завтрак протекал печально. Что-то случилось с едой, хотя Мэг не мог понять, что именно. Все было приготовлено так же, как всегда, но пища не имела никакого вкуса. Мэг механически жевал и пытался не смотреть на Эбби. Это не представляло труда. Эбби казалась очень маленькой и не сводила глаз с пола. На ней снова было нелепое голубое платье. Она смыла с лица краску, и оно стало тусклым и безжизненным. Даже свежевымытые волосы словно потускнели. Мэтт сидел и курил одну сигарету за другой, пока Эбби убирала со стола и мыла посуду. Покончив с работой, она повернулась к нему. «Вы хотите, чтобы я двигала вещи для вас? Сегодня у меня это получится». «Откуда ты знаешь, что я хочу?» «Так уж знаю». «А ты не возражаешь?» «Нет. Я ни против чего не возражаю». Она подошла поближе и села на стул. «Смотрите». Стол, стоявший между ними, приподнялся, покрутился на одной ножке и упал на бок. «Что ты чувствуешь?» — возбужденно спросил Мэтт. «Можешь ли ты управлять своей силой? Ты хотела, чтобы он двигался именно так?» «Стул был вроде частью меня самой, как рука. Но я не знала заранее, что он будет делать». «Подожди минуту», — сказал Мэтт. «Я кое-что принесу из машины». И он кинулся за приборами. Эбби безропотно позволила взвесить себя, измерить пульс, температуру и кровяное давление. «Мне бы еще надо было бы измерить твой базальный метаболизм», — пробормотал он. «Но с этим придется подождать. Ах, если бы в этой лачуге была динамо-машина!» «Я могу сделать для вас электричество», — сказала Эбби без всякого интереса. «Может быть и можешь, но если ты будешь тратить свою энергию на измерительную аппаратуру, все измерения станут бессмысленными. Теперь, Эбби, подними, пожалуйста, этот стул на несколько минут». Он заставил ее продержать стул в воздухе 5 минут и снова проделал все измерения, отмечая изменения в пульсе, давлении крови, частоте дыхания, а затем снова взвесил ее. «Ладно, теперь отдохни. Нам придется подождать, пока все вернется в норму, прежде чем мы сможем приступить к новым опытам». Эбби послушно уселась на другой стул и уставилась в пол. «Эбби, ты ведь будешь мне помогать?» — спросил Мэтт. «Я это делаю для твоего собственного блага. Если ты сумеешь контролировать свои силы, то, может быть, твои друзья перестанут ломать ноги и падать в воду». Выражение лица Эбби не изменилось. «Мне все равно», — сказала она. Мэтт вздохнул. На мгновение ему захотелось бросить начатый эксперимент и уйти из ее жизни, паковать свои заметки, пишущие машинка в автомобиль и вернуться в университет. Но он уже не мог остановиться. Он был слишком близок к решению загадки. Он снова провел все измерения и увидел, что короткий отдых вернул все данные к норме. «Попробуем еще раз», — сказал Мэтт. «Подними, пожалуйста, этот стул снова на ту же высоту». Стул нерешительно подпрыгнул вверх. «Легче, еще капельку». Стул выпрямился и начал двигаться более плавно. «Теперь подержи его в этом положении». Стул повис в воздухе без движения. Мэтт выждал 5 минут. «Хорошо, теперь опусти его осторожно на пол». Стул плавно, словно перышко, опустился на землю. Снова Мэтт проделал все измерения, ее пульс стал реже, кровяное давление упало, дыхание было редким, грудь едва поднималась при каждом вздохе. Температура тоже упала.